Шагая впереди командующего по ходу сообщения, Крутицкий считал себя обязанным давать ему все те разъяснения, какие только он мог услышать от капитана Батурина. Командир первого взвода лейтенант Сердюков шел сзади них. За ним скучающе шел адъютант. Ручка Маузера у него в мелких инкрустациях черненного серебра выглядывала из желтого деревянного футляра. Крутицкий, своевременно предупреждая командующего пригнуть голову, когда ход становился мелким, и протискиваться боком, когда ход был чересчур узким, пояснял: это спираль Бруна, ловушка для танков, а это окопы полного профиля. Командующий, слушая его, подумал сперва, что старшина просто теряется в присутствии высокого начальства и никак не может попасть в нужный тон. Но вскоре, присмотревшись к Крутицкому и к его новенькому кителю, стал с простодушием переспрашивать: «А что, это ДОТ?» «Нет, это ДЗОТ, а вот это ДОТ», — вежливо поправлял его Крутицкий. Лейтенант Сердюков шел за ними шаг в шаг, недоумевая. Адъютант командующего, который шел позади всех, по выработавшейся привычке пропускал разговор начальства мимо ушей. Останавливаясь, командующий сердито посмотрел на Крутицкого. «Когда же мы выйдем к развалинам?» «Там опасно, товарищ командующий», — осторожно сказал Крутицкий. «Неужели?» — спросил командующий и тут же свернул в правый отросток хода. Капитан Батурин и майор Скворцов вдруг услышали на КП роты ожесточенную перестрелку в расположении первого взвода. Капитан стал звонить в первый взвод, но его успокоил дежурный связист, сказав, что это у них обычная утренняя музыка. «Ну-ну, музыканты», — ответил капитан, — «передай Сердюкову, чтобы хозяина берег». Должно быть, что-то заметив, немцы открыли минометный огонь. Одна мина разорвалась неподалеку от развилка траншей, где остановился командующий. «Подтянули к развалинам тяжелые минометы, и головы не дают поднять, товарищ генерал», — вдруг пожаловался все время омолчавший Сердюков. «По одному человеку лупят». Он испуганно замолк, украдкой облизав языком сухие шершавые губы. «Что ж вы до сих пор не выкинете их оттуда?» — сурово спросил командующий. Капитан Батурин приказал подождать, пока... «Что?» — прервал его командующий. «Пока фугасы под стены подведут. Если штурмом брать, большие потери будут». «Наш командир роты не из кадровых», — добавил к этим словам Крутицкий. Командующий нахмурился. Он вспомнил седую голову Батурина, свои встречи с ним еще в Донбассе, на переправе в Ростове, и совсем недавно ночью в степи, и вдруг с неудовольствием подумал, что капитан мог бы в роте выбрать в сопровождающие командующего армии кого-нибудь получше этого старшины. Он не только никак не годится в сопровождающие армейского начальства, но еще и пытается за спиной своего непосредственного командира пренебрежительно отзываться о нем. Все больше впадая в раздражение, и разговаривая с Сердюковым, генерал старался больше не смотреть в сторону Крутицкого. Мина, разорвавшись рядом, осыпала их комьями земли. «Нас, товарищ командующий, засекли», — побледнев сказал Крутицкий. «Возвращайтесь на КП», — резко приказал ему командующий. Настроение у него ухудшилось. В том, что капитан Батурин прикомандировал к нему этого старшину, он теперь уже склонен был усматривать не только случайность. Командующий невольно стал искать взглядом непорядки в хозяйстве роты. Адъютант, сообразивший по его лицу, что ожидается гроза, весь подобрался, бесшумно ступая по его следам. Но гроза миновала. Командующий разговорился с двумя бойцами. Немолодой, с курчавой русой бородкой боец с саперной лопаткой углублял огневую ячейку. Генерал остановился возле него. «Что ж, долго еще мы с тобой будем отступать?» «С горы виднее», — солдат приставил к ноге лопатку. Генерал улыбнулся. «А все же?» «До глубины уж дошли, товарищ генерал», — пригладив пальцем взъерошенный светлый ус, сказал солдат. «До какой глубины?» «До корня. Думаю, хоть немец и лучше вооруженный, а вытащить этот самый корень ему не под силу. «До корня?» — переспросил командующий. «Это, пожалуй, верно». Он повеселел. «Ты это правильно сказал». «А как же, конечно, правильно, товарищ генерал», — серьезно подтвердил Русобородый. Его молодой товарищ, тоже с саперной лопаткой, подошел к ним, прижмуриваясь. «Разрешите и мне у вас спросить, товарищ генерал?» «Спрашивай». Командующий повернулся к нему. У солдата было еще совсем расплывчатое, неосмысленное лицо, но где-то в самой глубине его зрачков уже пряталась усталость. «А как думает начальство, скоро мы будем наступать?» «Как тебе сказать?» — неопределенно начал генерал. «Иди, Иван, иди!» Русобородый сердито замахнулся на него своей саперной лопаткой. «Видишь, чего захотел?» «Да нет, почему же?» — заступился за него командующий. «Что должны будем наступать, в этом я не сомневаюсь. А вот когда?» «Ну уж, это зависит не только от меня», — он развел руками. «Да не слушайте вы его, товарищ генерал, он у нас с придурью. Ну кто тебя просил встревать?» — закричал на товарища Русобородый. «И на том спасибо», — отходя от них, пробормотал молодой боец. В приподнятом настроении генерал вернулся на командный пункт роты. А где-то, правда, у него еще оставалось желание вменить капитану Батурину в вину нерадения к высшему начальству, но хорошее ощущение, оставшееся после слов русобородого бойца, не располагало к этому. К тому же командующий своими глазами смог убедиться, что хозяйство роты в порядке. У него же существовало правило никогда не вмешиваться и не придираться там, где все шло нормально. Но по лицу командующего капитан Батурин так и не смог понять, доволен ли он посещением боевых порядков роты. Лицо его показалось капитану каким-то загадочно веселым. Притом несколько раз Батурин замечал взгляды, которые командующий бросал на Крутицкого, и терялся в догадках о значении этих взглядов. Тем временем вернулся из второго взвода член военного совета армии Стиуновым. «А хорошее место с обзором у вас где-нибудь есть?» — спросил у Батурина командующий, чтобы можно было взглянуть на город. «Так точно, есть!» — капитан Батурин указал на верхний угол пятого этажа дома. «Сходим?» — оглядываясь на члена военного совета, спросил командующий. «Комната под постоянным наблюдением их снайперов», — предупредил капитан Батурин. «Ну что ж, их дело наблюдать, а наше...» Командующий решительно тронул за локоть члена военного совета. Бритоголовый генерал посмотрел на верхнее угловое окно дома и, вздохнув, направился вслед за ними, вытаскивая из кармана белый в лиловых горошках платок. Из углового окна пятого этажа виден был чуть ли не весь город. В разных концах его вставал лес черных и бурых дымов. Пламя перемахивало через пролеты улиц с дома на дом, бежало по карнизам крыш, пожирая железо и превращая дерево в черную труху. В огне вздыхала кровельная жесть. «Эй, елки точеные!» — сказал маленький генерал, подставляя грудь свежему ветру, дохнувшему из окна. «Действительно хороший обзор», — сказал командующий члену военного совета. «Более или менее неопределенно», — ответил член военного совета. «Не понимаю нашего начальника разведки. Отсюда же можно засечь их арт-батареи. Смотри, в сквере раз, за насыпью два, третья у рынка», — подсказал член военного совета. «На километр здесь у них не меньше 20 стволов», — подытожил командующий. «Это что?» — приподнимаясь за их спинами на цыпочки, — сказал бритоголовый генерал. «В 19-м мы под Царицыным стягивали по 40 стволов на версту». Член военного совета пригладил ладонью взлохмаченные ветром волосы. «Ты видишь синюю полосу, генерал?» «Степь?» «Да. Представляешь, как она теперь зарастет? Ты имеешь хоть какое-нибудь представление о здешних сорняках? Донник, осот, Чернобыл. А весной нам опять придется сеять». «Я думаю, Александр Александрович, что прежде еще предстоит этот Чернобыль дотла из города выжечь. Правда, на этом пятачке твои слова смахивают на фантазию». «Нет». Член военного совета серьезно покачал головой. «Какие там фантазии, если мы уже второй год со всеми своими армиями и тылом на шее у сибиряков сидим. Сперва отдали Украину, теперь Дон и Кубань. Ты представляешь себе, что означают эти потери в хлебном балансе страны? Если еще на одну или две дырки затянуть ремень, то дальше уже и под вздох может взять. Во все времена хлеб был пружиной борьбы. И еще совсем недавно из-за него здесь в степи бушевал пожар. Тебе что-нибудь говорит это слово? Саботаж. Слыхать слыхал, а я не только слыхал.